В зале могло бы поместиться более сотни легионеров, однако он был тесен для пятерых собравшихся несущих слова. Это были высшие чины легиона, надевшие все регалии, словно собирались на войну. Во взглядах читалось явное недоверие, некоторые из них раньше были близки, как кровные родственники. Однако последнее время облик 17-го легиона менялся, и они ожесточенно соперничали друг с другом, а братские узы быстро рушились под натиском амбиций. Изо всех своих пышных титулов Корфаэрон, разумеется, считал себя главой собрания. Его надменность была физически осязаема для остальных. Мор Палаксира, Паэля Рабора, Федора Лафела и Хол Велафа, раздраженных подобным самомнением. Когда они собрались вокруг центрального из 8 концентрических столов и заняли места напротив лучей звезды хаоса, врезанной в гранитную поверхность, магистр веры одарил их улыбкой, граничащей с презрительной усмешкой. Однако, когда в помещение вошел Квор Вандар, с лица Корфаэрона пропали последние намеки на благожелательность. Его темные глаза блеснули. Вандар подошел к столу. «Братья», — произнес он, но приветствие прозвучало бесцеремонно и практически дерзко. Он остановился возле одного из трех пустующих кресел, однако не стал садиться. С его приходом прекратились последние разговоры. Корфаэрон вперил в него жесткий взгляд. «Колдун, твоя сила простирается в глубины варпа, но мы ожидаем несколько большей учтивости. Ты будешь обращаться к нам надлежащим образом. Я учтив настолько, насколько это необходимо». Вандар бросил на стол нож с черным клинком. Оружие прокатилось по поверхности и перестало вращаться перед темным кардиналом. «Что это значит?» – требовательно спросил библиарий. Корфаэрон медленно перевел взгляд с клинка на Вандара, словно учитель, который пытается добиться очевидного ответа от тугодумного ученика. «Я не имею к этому отношения, магистр Вандар. Это дело рук темного апостола. Эрип ничего не делает, не столковавшись с тобой», — огрызнулся колдун. «Я не какой-то там чернорабочий, чтобы меня...» «Мы не дикари», — зарычал Корфаэрон и ударил бронированным кулаком по столу, отчего поверхность треснула. «Обращайся ко мне, как подобает, колдун. Соблюдай вежливость, не то будет хуже». Вандар приоткрыл рот, но так и не сказал того, что намеревался. «Мой господин, первый капитан. «Темный кардинал, магистр веры, я приношу свои извинения», – произнес он, хотя в словах и было мало искренности. Корфаэрон кивнул. «Ну, а теперь, брат», – выдохнул он, – «советую тебе присесть. Сядь!» «Мой повелитель», – Вандар занял свое место. Его товарищи перешептывались и разглядывали его так же настороженно, как и друг друга. Откинувшись в кресле, Корфаэрон пренебрежительно махнул рукой. «Кроме того, ты говоришь о былых временах, Верховный Библиарий», — сказал он. «Теперь Эрип сам себе указ, я ему не сторож, как и тебе. Мне неизвестно назначение этих клинков. Он не говорил, что затевает». «Мой повелитель, так вы его видели?» — поинтересовался Хол Велов. «Где он был на протяжении последних месяцев?» Прежде чем Корфаэрон успел ответить, снова заговорил Вандар. «Клинков? Ты говоришь о нескольких клинках?» «Такие есть у каждого из нас, господин», — произнес Паэль Рабор. «Взгляните». Он достал свой нож и со щелчком положил его на стол. Остальные один за другим сделали то же самое. Федерал Фел поочередно посмотрел на каждого. «Благодарю вас, господа, что ослабили мои опасения», — сказал он. «Я тоже полагал, будто меня как-то избрали». Фел криво ухмыльнулся и положил руки в перчатках на стол. «Внимание лорда Эриба сродни вниманию паука к мухе». Собравшиеся мрачно засмеялись. «Ну что ж, достопочтимые братья», — произнес Мор Палксир. «Все дело в нас, избранных возглавить атаку на 13-й легион». Он поигрывал своим клинком, завороженный им. Рабор нахмурился. «В нас?» — Ксир кивнул. «Такой дар. Полагаю, он подразумевает великую честь». Воин говорил ровным голосом, но не отрывал глаз от острия ножа. «Ты не ощутил скрытую в них силу. Это не просто ритуальные атамы, а подлинные орудия богов. Как вам достались ваши экземпляры?» – настойчиво спросил Вандар. Он с подозрением разглядывал другие клинки. Корфаэрон усмехнулся. «Все еще опасаешься неведомого заговора?» Мимика его постаревшего, генетически преображенного лица казалась неестественной из-за чрезмерно туго натянутой кожи, следствие несовершенства процедуры его возвышения в ряды легиона Састартес. «Недоверие моего брата не подобает его сану. Вандар ответил ему яростным взглядом. «Вы просите оказывать вам почести на этом собрании, а после этого платите мне лишнее уважение. Что это за учтивость, а? Не говорите со мной так, мой повелитель. Я буду говорить с тобой, как захочу, магистр Вандар». Библиарий заскрежетал зубами и резко встал с кресла. «Что дает тебе подобное право? Тебе, который не один из нас и никогда таковым не станет. Ты не сын Ларгара, не такой, как мы, как любой другой брат-легионер. Ты ниже даже последнего из новициатов». Корфаэрон поднялся на ноги. Казалось, вокруг него сгустились тени. «Тут ты прав. Я не могу сказать, что я твой брат. Как могут эти отбросы?» В голосе послышались отголоски раскатов загробного грома, а в глазах полыхнуло призрачное свечение варпа. «Я не сын Ларгара, я его отец, и лучше тебе об этом не забывать». Квор Вандар осел обратно в кресло, но темный кардинал не отвел взгляда. В воздухе запахло серой, напряжение медленно спало. Ксир прокашлялся. «Господа, прошу вас, я отвечу на вопрос магистра Вандара, поскольку все мы, несомненно, им задавались». Он посмотрел на остальных и продолжил. «Мой появился из ниоткуда. Я сидел за столом и готовился к трапезе вместе с избранными ветеранами. Мы склонили головы, вознося благодарность Нурглу Жизнедарителю, а когда подняли глаза, он уже был там». «Да», — произнес Фел, поднимая свой клинок, как будто из воздуха. «Но как такое возможно?» — спросил Рабор. «Я не столь искушен в темных искусствах, как многие из вас, но должен признаться, что не верю, будто Эреб способен на такую магию». Морпалксир покачал головой. «Ко всему, что исходит от темного апостола, следует относиться с осторожностью. Он видит то, чего не видят многие, и его пути порой расходятся с путями 17-го». «Это был его почерк. Послание с вызовом принадлежит ему», — сказал Вандар. «Я не собираюсь быть пешкой в каком-то непонятном плане». «Стало быть, ты видел, как он заходил в твои покои?» — вкрадчиво поинтересовался Корфаэрон. Вандар покачал головой. «Может, хотя бы почувствовал его, о великий верховный библиарий. Ты ведь так часто подчуешь нас рассказами о своих тайных силах». Ксир примиряющим жестом поднял руку. В отличие от Корфаэрона, он не стал насмехаться. «И ваше могущество не оспаривается, магистр Вандар. Но как же он попал в ваше святилище и не привлек к себе внимания?» Вандар поморщился. Он ощущал стыд, но не мог в этом признаться. «Давай же, колдун, это жизненно важный элемент головоломки», — произнес Корфаэрон. «Господа, должен сознаться, что ничего не видел и не ощущал. Только дуновение воздуха при появлении клинка. Чувства и стражи подвели меня». Корфаэрон хлопнул рукой по столу и расхохотался. Это был неприятный звук. Лицо Вандара покраснело от злости. «Могу ли я спросить, как же в таком случае получил свой дар великий лорд Корфаэрон?» «Отчего же, лорд Эреб лично вошел в дверь, вручил его мне, и мы вместе спланировали это маленькое забавное собрание. Я как-никак избранный примархом, командующий нашей следующей кампанией». Было очевидно, что первый капитан намеренно намекает, будто остальные оказались недостойны уважения Эреба. На лице Квор Вандара отразилась столь же очевидная ярость. «Так для чего же они?» – пробормотал Холл Велов. «Несомненно, мой повелитель, что вы, как первый среди нас, должны это знать. Он не сказал мне, для чего предназначены эти атамы», – признался Корфаэрон, борясь с явным раздражением из-за этого. «Говорил только, кто из достойных братьев их получит. Кто я такой, чтобы не давать темному апостолу устраивать представление?» Ксир снова поднял руку. «В таком случае давайте не будем браниться, а лучше сравним их. Возможно, в различиях есть некий смысл». «Согласен», — отозвался Велов, в голосе которого в равной мере слышались энтузиазм и настороженность. Они разложили кинжалы остриями к центру. Все клинки были схожи, с рукоятями, обернутыми черной кожей или проволокой, покрытые золотистыми рунами и перевязанные лентами со священными текстами, но при этом заметно отличались. Одни кривее, другие прямее. Один раздвоенный, другой с волнистым лезвием. Впрочем, все были изготовлены из напоминающего кремень металла, при взгляде на который болели глаза. «Шесть кинжалов», — произнес Фел. «Если это действительно орудия хаоса, то их должно быть не менее восьми». «Несомненно, седьмой будет у лорда Эреба», — сказал Холл Велов. «Все равно остается еще один, капитан», — заметил Рабор. Квор Вандар нахмурился. «Здесь уже присутствуют все члены легиона, избранные руководить грядущей атакой, кроме самого темного апостола. «Именно», — произнес Эрип, входя в зал. От внезапного звука его голоса Фел и Ксир встали с кресел. И вот тот благородный легионер, кому достанется восьмой. Позади него шел другой воин, сержант Колос Ундил, командир телохранителя Эриба. «Всего лишь сержант?» — зло спросил Рабор. «Вы оказываете нам неуважение, лорд Эриб». Холл Велов насупился. «Лорд Эриб, я, похоже, в отличие от моих братьев, всецело ценю честь вручения этих превосходных атамов. Однако, если ставить простого сержанта вровень с капитаном, это умаляет значимость дара». Эриб занял место у стола. «Когда подобное оружие получает праведный, пусть даже он просто сержант, могущество остальных ничуть не умаляется, как и честь обладания ими». Он указал на последнее свободное место, приглашая Ундила присесть. Сержант с нетерпеливым изяществом занял свое кресло и бесстрастно посмотрел в глаза вышестоящим. «Ундил столь же праведен, как и любой из вас», — добавил Эриб, сопроводив слова уважительным кивком в сторону Корфа Эрона. Остальные оставались на стороже. Ундил был известным воином. Он не уступал благочестием своему господину и был почти столь же коварен. «Мне это не нравится, темный апостол», — наконец произнес Фел. «И мне», — поддержал Ксир. «В этом зале и без того хватает амбиций. Вы хотите, чтобы мы сошлись в открытом бою или поединках чести?» Ундил наклонил голову. Эриб рассмеялся. «Вы все и так достойны этой чести, господа, как и Ундил», — загадочно улыбнулся первый капеллан. Бледно-розовый шрам поперек его горла повторял форму улыбки. «Ну а теперь, мой повелитель Корфаэрон, приступим. Думаю, настало время пересмотреть стратегию нападения на Калт». Велов сердито вскинул руки. «Подождите, темный апостол, нам всем известен план и наши роли в нем. Мне есть что к нему добавить», — лукаво отозвался Эриб. «Так добавляйте». «Добавит, добавит», — произнес Корфаэрон. Первому капеллану не свойственно устраивать такой спектакль без откровений в конце. Затем он повернулся к Эрибу, и его тон стал более жестким. «Он заверил меня, что объяснится, и так оно и будет.